словно сошедший с обложки модного английского журнала. Герсон, обращаясь к нему, называл его майором. В гражданском вошел в комнату первым и остановился перед Анкой, а та, растерявшись, поднялась с кресла. Какое-то время майор внимательно изучал ее, наконец заговорил. «Ну что, надоело играть в кошки-мышки?» Анка, кажется, непроизвольно в этой ситуации выбрала самую правильную позицию. Она опустила голову и расплакалась, по щекам покатились слезы. При виде этого майор скривился и повернулся ко мне. «Объясните, пожалуйста, как произошло, что Эльмер объявилась у вас?» «Насколько я ориентируюсь, она сочла, что эта квартира принадлежит моему другу. Но причины, которые склонили ее прийти сюда, я думаю, она объяснит вам сама». «Тогда подождем, пока она успокоится», — пробурчал майор. «Я могу говорить», — возбужденно воскликнула Анка. «В таком случае я вас слушаю. Прошу говорить четко и связно, а то поручик Герцен уснет в этом удобном кресле». Анка села и принялась рассказывать, а майор стоял перед ней, скрестив руки на груди, и слушал. Я почувствовал, что она ничего не утаивает. Видимо, такое же впечатление должно было создаться и у майора, потому что он уже более мягким тоном стал задавать вопросы. «Значит, вы рассчитывали, что пан Пожистый поможет вам?» — посмотрел он на Кароля. «А откуда у вас была такая уверенность? Скажем, основания для такого предположения у вас были весьма слабые». «Для меня это был единственный выход», — искренне призналась Анка. «Я решила пойти на риск». «Ты должна была сделать это гораздо раньше», — высказал свою точку зрения Кароль. Все молчали, и вновь заговорил майор. «А теперь самый важный вопрос. Вы действительно уверены, что это тот же голос? Вам ведь могло показаться?» «Нет. Уверяю вас, нет», — начала горячо убеждать Анка. «Я запомнила каждую нотку, тембр, интонацию его голоса. Я не могла ошибиться». «И вы его видели?» «Да, я сидела в вагоне довольно близко от него. Это был какой-то миг, но у меня перед глазами стоит его лицо. Вагон хоть слабо, но был освещен. Черты я видел отчетливо, хотя он и надвинул на лицо шляпу». «Вы смогли бы узнать этого человека?» «Конечно, особенно при таком же освещении». «Вот значит как. Боюсь, что опознание по голосу и при слабом освещении суд вряд ли сможет признать как убедительный довод. Надо что-то более существенное». «Товарищ майор», — встрепенулся Карыч, — «значит, Энке Эльмер грозит опасность?» «Не стану скрывать, но это так. Правда, сейчас этому человеку другие заботы не дают покоя, но, думаю, и о вас он не забудет, поскольку, видимо, понял, что вы его узнали». «Думаю, что нет». «Но уверенности в этом у вас нет». «Хорошо, к этому мы вернемся позже. Сейчас займемся деньгами. Где они?» «По-прежнему в камере хранения. Квитанцию я передала пану Сарни». «Пожалуйста, вот она», и я протянул майору клочок бумаги. Тот, глянув на нее, передал поручику. «Поезжай скорее и прими меры. Деньги доставишь в управление, а сумку вернем пану Сарни. Надеюсь, это его успокоит. Буду ждать тебя. Возьми с собой шофера, пусть он на всякий случай сопровождает». Герсон вскочил с места. Когда он вышел, майор обратился к Анке. «Сколько из этих денег вы взяли себе?» «Ничего не брала. Я к ним не прикасалась». Я обратил внимание, как брови майора взлетели кверху. «Так зачем же вы их тогда, черт побери, взяли?» «Ну, хотел отомстить Виктору за то, что он так поступил». «Как же он поступил?» «Ударил меня 2 раза по лицу». Анка опустила голову. «Что же вы собирались с ними делать?» Она пожала плечами. «Я не думал об этом. Только хотела отомстить за то и порвать с ним хотел. Я понимала, как он будет поражен, когда не застанет дома ни меня, ни денег, только я не думала, что из-за этого он погибнет». «Насколько мне известно, поручик Герсон уже разъяснил вам, не вы явились причиной его смерти. Он пытался припрятать денежки.